Глава 17. Паркер делает ход. «Ну что ж, миссис Митчем», — любезно начал инспектор Паркер. Он всегда начинал разговор с дежурного «Ну что ж, миссис такая-то». И не забывал подпустить любезности. Уж таков был заведенный распорядок. Домоправительница, покойная леди Дормер, ледяным кивком дала понять, что покоряется неизбежности. «Мы всего лишь пытаемся прояснить все мельчайшие детали и подробности касательно того, что происходило с генералом Фентиманом за день до того, как старика обнаружили мертвым. Я уверен, что вы сумеете нам помочь. Вы не вспомните, в котором часу генерал явился в особняк?» «Где-то без четверти четыре, никак не позже. Боюсь, что с точностью до минуты сказать не могу». «А кто его впустил?» «Лакей». «Значит, вы гости видели?» «Да. Генерала провели в гостиную, а я сошла к нему и проводила его наверх, в спальню ее светлости». «А мисс Дорланд, выходит, при этом не было?» «Нет. Она находилась у постели ее светлости. Она передала через меня свои извинения и пригласила генерала Фентимана подняться наверх». «С виду генерал казался здоровым и бодрым?» «Ну, насколько я могла судить, да. Разумеется, учитывая его преклонный возраст, и еще тот факт, что генералу только что сообщили дурные вести. Может быть, у него губы посинели, или дышал он с трудом, или что-нибудь еще. Ну, подъем вверх по лестнице изрядно его утомил. И это вполне естественно». Генерал постоял несколько минут на лестничной площадке, пытаясь отдышаться. Я спросила, не дать ли ему какое-нибудь лекарство, но генерал сказал, что нет, с ним все в порядке. И смею заметить, куда разумнее с его стороны было бы последовать моему совету. Да, я согласен с вами, миссис Митчем. Генерал, разумеется, лучше знал, что ему нужно, чопорно отрезала домоправительница. Почтенная особа со всей определенностью считала, что комментировать события в обязанности полисмена отнюдь не входит. Значит, вы проводили его наверх. А не удалось ли вам пронаблюдать встречу между генералом и леди Дормер? Разумеется, нет, подчеркнуто выразительно. Мисс Дорланд встала, сказала «Здравствуйте, генерал Фентиман», и поздоровалась с ним за руку, а я вышла из комнаты, как на моем месте и следовало поступить. Понятно. Мисс Дорланд оставалась наедине с больной, когда объявили о приходе генерала? Ни в коем случае. Там еще была медсестра. «Медсестра? Да-да, конечно. А мисс Дорланд и медсестра никуда не отлучались из спальни за то время, пока генерал Фентиман оставался с сестрой? Почему же? Минут через пять мисс Дорланд вышла и спустилась вниз. Заглянула ко мне в комнату, а сама-то такая расстроенная, и говорит, бедные старички, вот так прямо и сказала». «А еще что-нибудь к тому не прибавила?» «Мисс Дорланд сказала, они поссорились с миссис Митчем много-много лет назад, еще совсем молодыми, и с тех пор друг с другом не виделись». «Разумеется, я об этом знала. Ведь я состояла при ее светлости все эти годы. И мисс Дорланд тоже». «Для леди, столь юной, как мисс Дорланд, зрелище и впрямь было жалостное, верно?» «Вне всякого сомнения, у мисс Дорланд сердце отзывчивое, уж не чета нынешним девицам». Паркер сочувственно покачал головой. «А что потом?» «Переговорив со мной, мисс Дорланд снова ушла, а в скорости спустилась Нелли. Это наша горничная». «Как скоро?» «О, не сразу. Я как раз допила чай, а сажусь я за стол ровно в 4. Значит, дело было где-то около половины. Нелли спустилась попросить для генерала немного бренди. Старик неважно себя чувствовал. Спиртные напитки, видите ли, хранятся в моей комнате. И ключ от буфета у меня». К этому сообщению Паркер особенного интереса не выказал. «Ну и как вам показался генерал, когда вы отнесли бренди?» «Я ничего не относила». Тон миссис Митчем недвусмысленно давал понять, что «подай, принеси» в круг ее обязанностей не входит. «Я отослала бренди с Нелли». «Ясно. Значит, генерала вы больше не видели, вплоть до его ухода». «Не видела». «Позже мисс Дорланд сообщила мне, что с гостем приключился сердечный приступ». «Я вам бесконечно признателен, миссис Митчем. А теперь мне хотелось бы задать Нелли вопрос другой». Миссис Митчем позвонила в колокольчик. На зов тут же явилась розовощекая, примиленькая служаночка. «Нелли, этот полицейский желает выяснить у тебя некоторые подробности касательно визита генерала Фентимана. Изволь рассказать ему все, что знаешь. Но помни, он человек занятой, так что попрошу без пустой болтовни. Вы можете переговорить с Нелли прямо здесь, сударь». И миссис Митчем величественно выплыла из комнаты. «Грозная дама», — отметил Паркер благоговейным шепотом. «Старая закалка, как говорится», — согласилась Нелли со смехом. «Ну и задала же она мне страху». «Ну что ж, Нелли», — начал инспектор в очередной раз, прибегая к традиционной формулировке. «Я так понимаю, вас послали отнести пожилому джентльмену бренди. А кто вам приказал?» «Дело-то было вот как. После того, как генерал пробыл с леди Дормер около часа, в комнате ее светлости зазвонил колокольчик. Отвечать на звонок – это моя обязанность. Так что я встала, а медсестра Армстронг просунула голову в дверь и говорит: «Нелли, принеси-ка по-быстрому капельку бренди и попроси мисс Дорланд подняться сюда. Генералу Фентиману не здоровится». Так что я сбегала за бренди к миссис Мэтчем. Ну и по пути наверх толкнулась в студию к мисс Дорланд. «А это где, Нелли?» «Это здоровенная комната на втором этаже прямо над кухней. В прежние времена там была бильярдная со стеклянной крышей. Мисс Дорланд занимается там живописью и возится с бутылочками да склянками, и еще как гостиную ее использует». «Возится со склянками? Ну, со всякими там аптечными снадобьями и прочей ерундой. Леди вечно носится своим хобби. Сами знаете, работать-то им не приходится, а прибрать за собой так это, извини, подвинься». «Да уж, представляю. Ну, продолжайте, Нелли. Извините, что я вас перебил». «Ну, так вот, передала я слова медсестры Армстронг, а мисс Дорланд и говорит: «Ух ты, боже мой, Нелли!» Да так и сказала: «Бедный старый джентльмен, сердце, видать, не выдержало. Отдай-ка мне бутылку, я сама отнесу, а ты сбегай, позвони доктору Пенберти». Так что я отдала ей бренди, и мисс Дорланд понесла бутылку в спальню». «Минуточку. Вы видели, как она пошла наверх?» «Ну, пожалуй, что своими глазами и не видела, но мне так показалось. Сама-то я вниз побежала, к телефону, так что особо и не приглядывалась». «Действительно, и зачем бы?» «И, конечно, мне пришлось отыскивать номер в телефонном справочнике. Собственно, номеров там было два. Я позвонила к нему домой, и мне ответили, что доктор сейчас на Харли-стрит. А пока я запрашивала второй номер, мисс Дорланд крикнула мне с лестницы: «Нелли, ты дозвонилась до доктора?» А я ей: «Нет еще, мисс. Он у себя в приемной». А мисс Дорланд: «Да, хорошо, когда прозвонишься, скажи, что генералу Фентиману сделалось дурно, и он сей же миг выезжает на Харли-стрит». А я ей: «А разве доктор сам сюда не явится?» А она: «Нет, генералу уже лучше, и он говорит, что предпочел бы сам туда прокатиться. Пусть Уильям вызовет такси». Ну, с этими словами мисс Дорланд ушла, а меня как раз соединили с приемной. Я передала помощнику доктора Пенберти, что генерал Фентиман вот-вот подъедет. А тут он и сам спускается вниз. Мисс Дорланд и медсестра Армстронг поддерживают его с двух сторон, и выглядит бедный старикан. Бедный джентльмен, простите, просто ужасно. Что называется, краши в гроб кладут. Возвращается Уильям, это наш лакей, говорит, что такси, дескать, у крыльца. Сажает генерала в машину, а мисс Дорланд и медсестра снова поднимаются наверх. Ну вот, собственно, и все. Ясно. А как долго вы здесь служите, Нелли? 3 года, сэр. Добавление «сэр» явилось уступкой обходительным манерам Паркера и его правильной манере изъясняться. «Настоящий джентльмен», — заметила Нелли позже в разговоре с миссис Митчем, на что домоправительница ответствовала: «Нет, Нелли, держится он как джентльмен, спорить не стану, но полицейский есть полицейский, и потрудись это запомнить». 3 года? По нынешним временам срок немалый. А что, место-то хорошее? Не жалуюсь, вот только миссис Митчем, но я-то знаю, как к ней подмазаться. А покойная леди Дормер, о, это была истинная леди, просто-таки во всех отношениях. А мисс Дорланд? Ну, она-то и мухи не обидит, вот только прибираться за ней устаешь. Зато всегда такая милая, любезная, пожалуйста, спасибо. Нет, жаловаться мне не на что. Умеренный восторг, подумал про себя Паркер. Судя по всему, Анна Дорланд не обладала счастливым свойством вдохновлять на беззаветную преданность. А ведь скучновато здесь, небось, для молоденькой девушки вроде вас. Помереть с тоски можно, честно призналась Нелли. Мисс Дорланд иногда устраивает студийные вечеринки, как сами они говорят. Да только никакого в них шика. И почти все юные леди, ну, в общем, художницы и все такое прочее. И уж разумеется, с тех пор, как леди Дормер скончалась, в особняке царят тишина и покой. А мисс Дорланд сильно убивалась из-за ее смерти. Нелли замялась. Ну, конечно же, мисс Дорланд ужасно расстроилась, ведь у нее в целом свете никого не было, кроме ее светлости. Ну, а потом она вся изнервничалась из-за этой юридической свистопляски. Что-то насчет завещания. Да вы, сэр, наверняка знаете. Безусловно, знаю. Изнервничалась, говорите? Ага. И так злилась? Просто не верится. Один визит мистера Причарда мне особенно запомнился. Я, видите ли, в тот день пыль обметала в прихожей. А мисс Дорланд говорила так быстро и громко, что не услышать я просто не могла. «Я буду сражаться до последнего», — вот что она сказала. «И еще мошеннические что-то там». «Ох, как же она сказала?» «Замысел?» — подсказал Паркер. «Нет, заговор, вот, мошеннический заговор». И больше я ничего не расслышала. А потом мистер Притчард вышел со словами: «Хорошо, мисс Дорланд, мы проведем независимое расследование». И распалилась она, видать, не на шутку. Я даже подивилась про себя. Да только все это вроде как прошло бесследно. Последнюю неделю мисс Дорланд сама не своя. Поясните, пожалуйста. Ну, вы разве сами не заметили, сэр? Мисс Дорланд стала такая тихонькая, как мышка, испуганная такая, словно пережила страшное потрясение. И все время плачет. Поначалу-то такого и не было. Ну и как давно мисс Дорланд пребывает в расстроенных чувствах? Ну, сдается мне с того самого дня, как всплыла вся эта кошмарная история, что, дескать, бедный старый джентльмен не своей смертью умер. Жуть, что такое, сэр, просто жуть. Вы ведь поймаете убийцу, правда? Очень на это рассчитываю, бодро заверил Паркер. «Для мисс Дорланд это разоблачение явилось настоящим шоком, так?» «Ну еще бы! Понимаете, сэр, в газете появилась короткая заметочка насчет того, что сэр Джеймс Лабок обнаружил в теле яд, и когда я утречком заглянула к мисс Дорланд, я позволила себе об этом помянуть. Ну и говорю, странные вещи на свете творятся, мисс. Генерал Фентимонта, оказывается, отравлен. Вот так прямо и сказала. А она мне: «Отравлен? Нелли, ты верно ошиблась». Так что я показала ей статью, и она прямо с лица спала. «Ну-ну», — проговорил Паркер, — «нелегко узнавать такое про знакомого. Тут любой расстроится». «О да, сэр, мы с миссис Митчем просто в себя не могли прийти. Бедный старик, — говорила я, — и с какой стати его убивать? Небось, разумом повредился, да сам и покончил с собой». «Как думаете, сэр, оно похоже на правду?»